Глава 15. Каменная чаша бассейна диаметром метров 7-8 представляла собой идеальный эллипс. Небольшие каменные ступени, уходящие в воду, были полукруглой формы, а дальше дно потихоньку понижалось, и к дальнему концу бассейна глубина уже достигала пары метров. Рим, который полез мыться с первой партии, даже вздохнул от облегчения, нырнув не в ледяную, а в достаточно теплую воду. Градусов 25, не меньше. Прямо как парное молоко. Он вынырнул у дальнего конца бассейна и заметил, что вслед за его бойцами в воду зашло еще несколько человек-прислуги, те самые мальчики и девочки. Секунду подумав, он рявкнул. «Всем слугам выйти из бассейна!» Махо, который торопливо обежал бассейн по краю, вслед за проплывшим под водой Разумовским, начал объяснять. «Господин, не гневайтесь, господин!» Они просто хотели помочь вам вымыться. Они могут оказывать и другие услуги. Андрей не стал уточнять, какие именно другие услуги могут оказать, но пронаблюдал, чтобы все посторонние из бассейна вышли. Странные ягоды не так уж и плохо пенились, поэтому мытье уставшие бойцы закончили быстро. Пока мужики, закутанные в широкие полотнища мягких тканей, сушились, быстро ополоснулась вторая партия. Встал слегка деликатный вопрос. Как выкупать Фифу? Оставить ее одну в зале, куда ведет несколько дверей, было совершенно немыслимо. Рим, поколебавшись, подошел к сидящей на низенькой трехногой табуретке девушке и смущенно заговорил. «Анжела, тут такое дело. Не могу я тебя без охраны оставить. Видишь, сколько дверей? Мало ли что, мало ли кто». Она посмотрела на него с какой-то ехидной усмешкой и спросила. «Подсматривать будешь?» «Да больно мне надо», — раздраженно ответил Рим. Фифа резко поднялась со стульчика, уперлась тонким пальчиком в обнаженную грудь Разумовского и, внимательно-внимательно глядя ему в глаза, сказала. «Даже не знаю, Разумовский, радоваться ли мне твоей порядочности или стоит обидеться?» Рим заметил, что за этой тихой беседой внимательно наблюдает не только Махо, но и бойцы отряда, и про себя зло подумал. «Вот же зараза!» Аккуратненько взяв Анжелу за запястье, он отбросил ее руку и, глядя ей в глаза, так же тихо сказал. «Ты, красотка, эту херь прекращай. И еще, Анжела, запомни, начнешь мужикам в группе головы морочить, я тебе твою собственную откручу, не задумываясь. Поняла?» Даже в полумраке зала было заметно, как лицо Фифы побагровело. Она зло зыркнула на Рима, но промолчала. Подсохшие бойцы потихоньку вслед за прислугой перебирались в комнату, куда стащились десяток низеньких столиков. И сейчас прислуга таскала на них еду. Пока только ваза с фруктами и стопки лепешек. Один из мальчиков-подростков, раболепно кланяясь, обратился к коту. «Господин, повара готовят, но нужно подождать. Никто не знал, что боги так благословят эту ночь». Тут он, очевидно поняв, что сказал что-то не то, испуганно посмотрел на кота и кинулся ниц, бормоча. «Простите, господин, простите!» Кот недовольно поморщился и ответил. «Да встань ты уже!» «Господин, не наказывайте меня!» Кот, секунду подумав, ответил. «Других богов, кроме нас, больше нет. Просто постарайся это запомнить». Чувствовал он себя при этом мелким обманщиком. «Да уж, как-то в армейке не учили нас богами прикидываться. Но ничего, как говорится, стыд не дым, глаза не выезд». Когда мальчишка отошел, Цинк с некоторым сочувствием посмотрел на кота и спросил. «Что, неудобно?» «Да уж», — неопределенно ответил тот. «Надо привыкать», — со вздохом сказал Цинк. «Раз уж полезли во все это, нужно привыкать. И за мордами следить. А то у тебя такой вид сейчас, как будто тебя на мелкой краже поймали». Охранять Фифу остались Разумовский, Цинк и Бык. Пояснять им Разумовский ничего не стал. Впрочем, скорее всего, они и сами все прекрасно поняли. Выгнав всех из зала, они стояли лицом к стенам, держа под наблюдением двери. Анжела плескалась в гордом одиночестве, периодически что-то недовольно бурча себе под нос. Рима немного грызла совесть. Зря я с ней так. Грубо. Она, вполне возможно, ничего такого и не имела в виду. Ну, пококетничала девица. В конце концов, если бы это в нашем мире произошло, я б ее или бокалом вина угостил, или повежливее как-то ответил. С другой стороны, места здесь для флирта явно неподходящие. Во всяком случае, сейчас. А если, не дай бог, из-за нее молодняк начнет бараньими лбами стучаться, это такой трешняк будет. Недовольно посопев, он все же пришел к выводу. Не, надо бы извиниться. Грубо я с ней. Анжела плескалась в бассейне, пытаясь промыть волосы. Благо, что капли воды с прядей скрывали слезы. Козел какой! Неужели правда думает, что я ему на шею повеситься пыталась? Да больно он мне нужен, хамло армейское. Я же ничего такого, просто пошутила. Ну, может, не сильно и удачно, но все равно козел! Закончив плескаться, она вышла из бассейна, замоталась в одну из мягких простыней, вторую тюрбаном накрутила на голову и, посмотрев на таращившихся в стену мужиков, сказала: «Хватит рассматривать эту живопись наскальную. Пойдемте есть». Когда мужчины дружно двинулись в столовую, она стыдливо развесила свое нижнее белье рядом с сохнувшими труселями бойцов на бортике бассейна. К моменту их возвращения как раз начали ставить на столы рыбу, запеченную в широких листьях, желтого цвета кашу из непонятной крупы и таскать какие-то запеченные овощи. Самым интересным на этом пиршестве была сервировка. Все блюда, бокалы и чаши были отлиты из золота. И это золото не было тоненькой фольгой, стыдливо покрывающей металлическую посуду. Это были настоящие литые изделия, массивные и тяжелые. Из такого же золота были отлиты и подобие вилок и ложек. Их ручки украшали вставки из полированных камней. Есть такими приборами было весьма непривычно. Оглядев всю компанию, замотанную в простыни, бык хмыкнул и сказал: «Знаете, что сейчас вспомнил?» «Что?» — вяло поинтересовался кот. «Может, кто смотрел старый фильм? Еще в Союзе снимали. Называется «Ирония судьбы» или «С легким паром». Там сцена была, как мужики после бани бухают. Вот они, точно как мы выглядели, в простынях и с сонными мордами». На это сравнение никто не отозвался. Конечно, купание всех освежило, но усталость брала свое. Поэтому, быстро похватав со стола кто что хотел, бойцы перекусили молча, ничего не обсуждая. Кент ел вместе со всеми, а Маху Разумовский за стол приглашать не стал. Он так и стоял в дверях, изредка отдавая распоряжение слугам. «Махо, мы будем ночевать в одной комнате». «Господин, в моих покоях достаточно места?» «Нет, мы будем ночевать...» Разумовский оглянулся, прикинул размеры и закончил. «Здесь. Прикажи устроить нам ложе». Ложи, надо сказать, особой роскошью не отличались. Принесли 4 тюфика, набитых чем-то довольно упругим, но шуршащим, и несколько стопок плотных циновок, сплетенных из фиг пойми чего. Фифа хмуро глянула на Рима и 2 тюфика забрала себе. Все так устали, что никто не возражал, а Разумовский только ухмыльнулся. «Пусть себе. Тоже устала барышня наша. Надо сказать, в целом-то неплохо она держится». Анжела оттащила свое добро в угол, за колонну, прикрикнув насунувшегося было помогать слугу, и улеглась лицом к стене. Бойцы разбирали циновки и падали кто где. «Дежурим по 2,5 часа. Первые мы с цинком, следующие бык и скрип, потом гек и кот. Задрот и Анжела сегодня выходные». Повернувшись лицом к Маху, он приказал: «Пусть все уйдут. Мы будем отдыхать, и утром нам потребуется завтрак». Через несколько минут со всех сторон в комнате слышалось нервное дыхание спящих людей. Из-за усталости разговор дежурных тек вяло, прерываясь глубокими паузами. Чтобы не уснуть, Рим с цинком периодически вставали и прохаживались по комнате. Смотреть в полумраке особо было не на что, они просто обходили периметр и возвращались на место. Не столько смотрели, сколько прислушивались, но все было тихо. Все же шар у него похож на обыкновенный диодный светильник. «Не удивлюсь, если это он и есть», — ответил Разумовский. «Ты обратил внимание на резьбу на стенах? Учти, у ребят нет железа. Как ты думаешь, чем эти рисунки сделаны?» «Знаешь, Рим, у меня сейчас странное ощущение», — шепотом, чтобы не мешать товарищам, ответил Костя. «Я даже Испанию средневековую почти спокойно воспринял. Ситуация, конечно, аховая, но все же там все было относительно понятно. А тут, мне кажется, мы как на другую планету попали. Все чужое и непривычное. «Привыкнем», — сухо ответил Разумовский, а помолчав добавил. «Вообще, конечно, странностей здесь явно больше, чем я предполагал. Можно было задержать жреца и выяснить, что за шар у него. Но я решил, что это и до завтра подождет. Еда и сон важнее. А мужик, в отличие от нас всех, местная верхушка власти. Наверняка врать и изворачиваться умеет так, что мы рядом с ним, как пацаны сопливые». «Ты прав. Такие разговоры разговаривать лучше на свежую голову». Помолчали, пару раз обошли комнату, потом Рим заговорил снова. «Кстати, Кость, ты заметил, что воздух не портится? А ведь мы где-то в самом центре этой пирамиды. Ну, если это планировалось под жилые помещения, то изначально какие-то воздуховоды должны были провести. Зачем жилье без окон планировать?» «Да кто их знает?» — чуть раздраженно ответил Цинк. «Тут все какое-то. Ну вот смотри, на рисунках на стене видел чувака на велосипеде?» «Это в комнате с бассейном?» «Да, я тоже внимание обратил. А ты хоть одну тележку видел здесь? Даже урожай с полей таскают на себе и в корзинах. А ведь чего проще? Тележку соорудить и прикатить?» Цинк помолчал и добавил. «Непонятны они. Говорю же, как с другой планеты». «Ну, я читал, что вроде как ацтеки колеса не знали. Хотя спецы по истории спорили об этом. Но ты пойми, Костян, я же не ученый. Мне споры эти ни о чем были. Я скорее развлекуху с тайнами искал в книгах, так, чтобы после службы мозги разгрузить. Кто бы знал, что так вляпаемся», — с сожалением закончил Разумовский. «Если по рисунку судить, они не знали, а не хотели пользоваться. А причину понять мы сами не сможем. Надо завтра этого самого Маху порасспросить хорошенько». «Да уж, мутный товарищ. Вот-вот», — согласился Цинк. «Глянь на часы, что там? Не пора ребят будить?» «Глаза слипаются», — он зевнул и сильно с хрустом потянулся. Через пару минут, растолкав смену, оба растянулись на свободных циновках и уснули, едва прикрыв глаза. До утра все было тихо и спокойно.